не углубляться. Глава 8. Дома за ужином черт дернул меня рассказать Рае о поездке к Паше. — А я тебе говорила? Я тебе всегда говорила, Никитин твой сволочь. Он весь опутан мафией, по уши в дерьме, — быстро сказала Рая с ненавистью в голосе. — Ты еще так влипнешь из-за своего Никитина, попомни мои слова. — Брось заводиться. Чего ты снова? — Хороший парень. — Хороший, — перебила Рая, раздражаясь сильней. В последние дни она слышать не могла о Никитине. До этого хорошего поганой метлой надо гнать из милиции. И выгонят, выгонят, вот увидишь. А выгонят, он сам банду соберет, грабить пойдет. А ты будешь у него помощником. Ну, чего плетешь? Ты понимаешь, что ты плетешь? Начал раздражаться я. Подумай хоть капельку, постучал пальцем я себе по лбу. — У тебя жизнь, что ли, стала хуже с появлением Никитина? — Хуже, хуже! — выкрикнула Рая. — Покоя нет! Покой не стоит твоих денег! — Это у тебя покой был. — А я готов был в петлю лезть! — заорал я, не сдержавшись. — Ага, плохо тебе на диване лежалось! — ехидно сказала Рая, покачивая головой. — Да, да, плохо! Я впервые сейчас человеком себя почувствовал. Меня везде уважают, а дома вонь, хоть не приходи. А ты и не приходишь? Я тебя раз в неделю вот так вижу. Задание у него каждую ночь. Как связался с Никитиным, так дома ему дерьмом запахло. Она меня достала совсем, и я не выдержал, взорвался, заревел. Да заткнись же ты, дай пожрать. Чего ты развонялась? — Это ты воняешь, ты! — с ненавистью глядела на меня Рая. — Каждую ночь от тебя перегаром за версту несет. Хоть в постель не ложись с тобой. — И не ложись, не ложись! — орал я. В запале у меня сорвалось то, чего не нужно было говорить. — Тебе там делать нехрена, бревно! Ученую нашел. Стала медленно подниматься Рая. Глядела она на меня с еще большей ненавистью. Как она отвратительно пронеслось в моей голове! Чудовищно отвратительно! — Задание выполняешь каждую ночь, — шипела Рая. — Я тебе покажу неумеху. Она швырнула в меня ложку, я отбил ее на лету. Ложка звякнула по холодильнику. Рая схватила стакан, я вскочил, через стол вырвал его. — Успокойся, овца, сиди тихо, пришибу! Я старался не разбушеваться, встал и вышел из кухни. — Козел, козел вонючий! — закричала мне вслед Рая и заревела. — Стерва поганая, истеричка! — думал я, лежа на диване, и старался успокоиться. В голове невольно всплывала Лара, нежная огненная молчунья. Я уже знал, что, конечно, ее зовут не Ларой, а Светой, но не знал, где она живет. В первую ночь для меня она так и осталась Ларой. Дня через три меня потянуло к ней, хотелось обойтись без посредничества Никитина, но я не знал ни телефона ее, ни настоящего имени, нигде ее найти. Пришлось все-таки обращаться к Никитину, и мы снова были в той квартире, снова было блаженство. Я сказал ей, что она не выходит у меня из головы, что меня тянет к ней, что я вздрагиваю, когда слышу имя Лара. Она засмеялась и призналась, что ее зовут не Лара, а Света. Но ни адреса, ни телефона своего она мне не дала. — Я хочу тебя видеть, я хочу тебя целовать, где мне тебя найти? — взмолился я. — Никитин знает, — ответила она, смеясь. Ей нравилось, что я хочу ее видеть, что я схожу с ума от нее. Я как-то не думал о том, что каждый вечер, каждую ночь ее за деньги обнимает другой, а может быть и не один, что она так же нежна с ними и проделывает то же самое, что и со мной, с другими мужчинами. Над этим я тогда еще не задумывался, может быть, потому что у меня была жена, и я мог бы проделывать с ней то же самое, если бы она не была холодна и бесчувственна в постели. Раньше, пока я не знал Лару, меня это не беспокоило. Дважды, будучи женатым, я был с другими женщинами, но оба раза это было в кустах, на берегу речки, на траве, на газетке. Первый раз ужасно мучили комары, а второй раз в сентябре была адски холодная ночь, и ноги у нее были как ледяных два столба. Какая уж тут страсть, какая нежность! Я лежал, вспоминал Лару, с какой-то злорадностью слушал доносившиеся из кухни всхлипывания жены и впервые подумал, неужели она дана мне на всю жизнь? Неужто я обязан всю жизнь выслушивать ее нытье, обнимать ее бесчувственное тело? Кто меня к ней привязал? Слава богу, хоть теперь не нужно ездить вместе на работу и с работы, не видеть ее хотя бы днем. Конечно, я сам ее выбрал, но тогда она оказалась спокойной, надежной. Нравилось мне, что я ей нравился. Думал, любить будет, будет и счастье. Неужто она всю жизнь останется такой? Нет, ее не переделаешь. И такую тоску я почувствовал, хоть собирайся и убегай из дому. И убежал бы, зная я адрес Лары, но я не знал его, и не было у меня никого в Москве из близких людей, кроме Никитина. К Никитину, что ли, рвануть сейчас? У него, видно, свои проблемы. Недаром жена такая. У всех проблемы. Захотелось домой, в Курск. Рая не вошла ко мне ни разу за весь вечер. Ушла в спальню, даже не стала смотреть по телевизору эту бесконечную Санту-Барбару. Я нарочно громко включил телевизор, думал, услышит, придет, хотелось помириться. Подумалось, не такое уж она у меня чудовище. Но не пришла. Ночевали в разных комнатах. Утром я слышал, как она собиралась на работу, ждал, заглянет попрощаться. Ушла нарочно, громко хлопнув дверью. «Стерва овца!» — выругался я вслух, и снова до жути захотелось к Ларе. Днем спросил Никитина, не желает ли он увидеться с Лорой и Ларой. «Замагнитила?» «Сладкая девочка», — подковырнул Никитин, но встретиться согласился. Весь день мы были вместе. Я специально следил, хотел узнать, когда и как он будет договариваться с девочками. Хотел подсмотреть телефон, чтобы потом самому звонить. Весь день я не отходил от Никитина ни на шаг, он не звонил Лоре, и я решил в конце дня, что он передумал. Загрустил и спросил, когда выходили из его кабинета, а как же девочки? Все, окей, едем. Мы поехали в тот же ресторанчик на Садовом, где в первый раз встретились. Девочки были там. Я дважды, когда грустилась, приезжал один в этот ресторанчик, надеялся встретить девчат. Их не было, а сейчас на месте. Мы выпили, похохмели. Никитин вытащил из кармана брошюрку с анекдотами, которую купил днем, и начал читать вслух, похохатывая. Мне не терпелось попасть на квартиру, остаться наедине с Ларой, но приходилось слушать, смеяться. — Не пора ли нам на хазу? — спросил я, как только выпала маленькая пауза. — Квартира сегодня занята, — ответила Сорок. — Как? — воскликнул. — Испугался я. И они дружно захохотали, глядя на меня. Никитин похлопал меня по спине. — Сладострастник! — Шутка, — понял я облегченно. — Я не шучу, — улыбалась Сорок. — Квартира не наш. — Не переживай, — сказал Никитин. — Поедем ко мне. Я хотел спросить про жену, но подумал, вероятно, ее нет дома, если он приглашает к себе. Жена Никитина открыла нам дверь. Я увидел ее и сразу скис. Вечер пропал даром. А Никитину хоть бы что. Он ничуть не изменился, бросил жене небрежно, как всегда. Девчата тоже вели себя так, будто ежедневно бывали здесь, и все им хорошо знакомо. Шумно разделись, шумно прошли на кухню, смеялись, пока жена Никитина молча ставила на стол еду, водку. На нее совершенно не обращали внимания, не удивились, когда, собрав на стол, ушла. Исчезла в комнате на весь вечер. а мне было немножко не по себе от этого. Я подумал, что девочки либо уже бывали здесь, либо знают о взаимоотношениях Никитина и его жены больше, чем я. После третьей рюмки я забыл о существовании жены Никитина. Вместе со всеми хохотал, орал, с восхищением смотрел, как Никитин легко вырвал из-за стола маленькую Лору и, дурачась, держа под мышкой, потащил из кухни в спальню. Она держалась за его плечо, визжала, хохотала, я тоже подхватил Лару и направился в другую комнату, но Лара, смеясь, толкнула меня: «Туда нельзя». Я вспомнил о жене Никитина и похолодел. Остановился посреди коридора. Что же мы делаем? Лара не поняла меня, толкнула снова и указала на дверь, за которой скрылись Никитин с Лорой, и откуда доносилось громкое повизгивание сороки. Туда. Я с растерянной улыбкой толкнул ногой дверь. Руками я держал, обнимал Лару. Свет из коридора осветил барахтающихся на постели Никитина с Лорой. Он срывал с нее одежды, она притворно сопротивлялась, хохотала и повизгивала. На нас они внимания не обратили. Комнатка была маленькая, две кровати стояли у противоположных стен, близко друг к другу, шкаф, тумбочка и зеркало на стене. Я опустил Лару на кровать и также ногой со стуком захлопнул дверь. Стало темно. Я растерянно лег рядом с Ларой. Она начала быстро расстегивать мою сорочку, провела огненной ладонью по моей груди. Совсем рядом с нами в темноте возились, повизгивали Никитин с Лорой. Глаза стали привыкать к темноте, и я начал различать шевелящиеся бледные тени на соседней кровати. Лара стянула с меня сорочку и принялась раздеваться сама. Я помогал, вернее, мешал ей, с содроганием касаясь пальцами ее теплой бархатной кожи. От звуков, раздававшихся совсем рядом, от возни, воркотни, от ахов Никитина, смеха, возгласа «Ой, откусишь!» я сильнее распалялся, прижимал к себе Лару, готов был взорваться от страсти. Казалось, наше безумство, наслаждение длилось вечно. Я не слышал, как затихла возня на соседней кровати, как сорока встала с постели и выскочила в коридор, в ванную. Даже плеснувший в комнату свет не отвлек, не затронул мою страсть. Ничего для меня не существовало. И вдруг, как взрыв, визг, и со стуком распахнулась дверь. Я ошалело вскинул голову, не выпуская из объятий Лару. Сорока влетела в комнату, показывая рукой в коридор и восклицая: «Она!» Никитин вскочил, схватил брюки с пола и стал торопливо натягивать их, я тоже. Жена Никитина стояла в ванной на коленях, свесив голову с высунутым, скрюченным и белым от пены языком. Шею ее обхватывала бельевая веревка, привязанная к крючку на стене. «Дура!» — выдохнул злобно Никитин и легко сорвал веревку. Женское тело переломилось, осело и свалилось в ванную синим лицом вверх, глухо стукнув затылком. «Идите в комнату!» — рявкнул Никитин на голых девок. Они сразу шарахнулись туда. Никитин, видимо, не знал, что делать. С отвращением смотрел на страшное лицо жены, наконец пробормотал: «Сука, всю жизнь гадила мне». Твердил постоянно: «Давай разведемся». «Нет». Чего ей было надо, тварь? Он захлопнул дверь ванной комнаты и прошел на кухню, влил себе водки в стакан, выпил и кивнул мне: «Будешь? Пей». «Чего ж теперь делать?» — пробормотал я. — Хоронить, — буркнул он. — Никаких «а», — перебил он. — Свидетелей сколько? — Пей, да пошли собираться. — Скорую, милицию вызывать. — Успокойся, она у меня в психушке на учете стояла. Дома у меня все время неспокойно. Рай взрывается по любому поводу и без повода. Я тоже не молчу, отвечаю. Научился хлестать словами почище сварливой деревенской бабы. Оба стали психованные и нервные. Спали раздельно. После Лары у меня не было никаких чувств к жене, да и Рая с отвращением глядела на меня. Я стал подумывать о разводе. Жалел, оглядывая квартиру, что ее придется разменять. Сумеем ли разменяться на две однокомнатные? Вряд ли. Доплачивать надо хорошо. Миллионы по сегодняшним временам. Где я возьму такие деньги? И комнатой с подселением довольствоваться не хотелось, а Рая в комнату не пойдет. Если обмениваться по суду, то квартиру непременно присудят ей, а мне комнату. 21 сентября вечером я был у Лары. Она наконец-то привязалась ко мне, сказала, где живет, назвала телефон, и теперь я встречался с ней без Никитина и Лоры. Сегодня она устроила себе выходной и позвонила мне сама. У нее была своя однокомнатная квартира в Крылатском. Мы ужинали при включенном телевизоре, видели, как вместо вестей на экране появился президент и зачитал указ о роспуске парламента. «Будет заварушка», — сказал я. «Рудской с Хасбулатовым не смирятся. Надо бы Никитину позвонить, сказать, где меня искать в случае чего. Без нас не обойдутся. А вообще пошли они. Ночь. Мешать не будут. Ты останешься?» Я кивнул, думая, что могу объяснить Рае, что нас оставили в милиции, хотя понимал, что объяснять не придется. От меня она уже не требовала объяснений. Как я и предполагал, парламент собрался тут же и отлучил президента от должности. Я слушал, прижимал к себе Лару, усмехался, представляя, как полковник Лосев стоит на ушах, разыскивает ОМОНовцев, собирает их под свое крыло. Пусть повоюют без меня, за ночь не управятся. Но я ошибся. Утром узнал, что ночь прошла спокойно, даже преступники затаились, отложили свои дела на потом, ждали, чем закончится скандал в верхах, где, судя по прессе, да заведенным уголовным делам, процент преступности был значительно выше, чем среди простого населения. Нас не дергали. Обе стороны только переругивались, снимали друг друга с должностей, но действий никаких не предпринимали. У Белого дома народ снова, как и 2 года назад, построил баррикады, жег костры по ночам. Никого не трогали, пусть греются. Стали поговаривать, что в Белый дом стекаются боевики из Приднестровья, из Абхазии, что там уже отряд Баркашова. Потом показали их по телевизору. А на другой день приказ — окружить Белый дом. День промозглый, слякоть, ветер, мокрый снег, а мы в касках со щитами торчим в оцеплении у парламента. Приказ — в Белый дом никого не пускать, кроме депутатов и иностранных журналистов, но из здания выпускать всех беспрепятственно. Весь наш отряд здесь, во главе с полковником. Приплясываем, постукиваем сапогом о сапог, зло поглядываем на костры за баррикадами. Там хоть погреться можно. А нам костры запрещено жечь, и никому до нас дела нет, ни тем, что засели в Белом доме, ни собственному начальству, ни тем, что греются у костров, ни прохожим, поглядывающим на нас без особого интереса. Каждый сам по себе. Но нет. Старуха одна с авоськой, в которой пакет молока и четвертушка черного хлеба, поглядела в нашу сторону скорбно и направилась к нам. Шла с жалостливым лицом, остановилась, заговорила с укором. — Сынки, что же вы делаете? — Мерзнем, — перебил Никитин. Кто-то хохотнул, некоторые заулыбались, зашевелились, рады развлечению. Бабка растерялась. Лицо ее стало более суровым. «Что же вы против народа идете? Против отцов своих? Куда же мы идем? Мы стоим, мерзнем, разве не видишь?» — снова перебил Никитин. «Как же там депутаты?» — указала она на Белый дом. «А вы тут?» Да, они там в тепле, а мы тут. Дождь, ветер, и пожалеть некому. За что же вас жалеть? Мы их выбирали, голосовали за них, а вы их разогнать хотите. Не слушайте командиров лизоблюдов, идите к депутатам, защищайте избранников народных, защищайте народ. Меня она начала раздражать, стоит, ноет, без нее тошно, мерзко на душе. — Слушай, бабка, — сказал я нервно, — иди, куда шла, иди, иди и иди. — Понятно? Не зуди здесь. Старуха замолчала. — Ступай, бабуль, действительно, иди домой, — сказал Никитин, делая голос доброжелательным, — а то он нервный и страшно, арестует в момент, припишет революционную агитацию и погонит на Колыму, как английскую шпионку. Читала мать Горького. Ну, помнишь, чем ее агитация закончилась? Тюрьмой, бабуль, тюрьмой. Иди домой, я тебе добра желаю, — притворно участливым тоном уговаривал бабку Никитин. Лицо старухи погасло. Она ссутулилась сильней и молча побрела дальше. Обидел старушку, — вздохнул Никитин, обращаясь ко мне. И снова холодно, слякотно, мерзко на улице и на душе. Неподалеку остановился темно-синий микроавтобус «Тойота». Неторопливо вылез из кабины парень и двинулся к нам. Шел уверенно, спокойно, издали оглядывал нас. Видно, по звездочкам на погонах Никитина. Понял, что он старший в нашей группе, отозвал его в сторону и начал что-то говорить. Никитин выслушал. Позвал меня, Сучкова и еще одного ОМОНовца, и мы пошли к микроавтобусу. Никитин влез внутрь и крикнул оттуда «Быстро по карманам и за пазуху!» и начал подавать бутылки с водкой. Я повеселел. Куртка моя разбухла от бутылок. Шли назад, прижимая руки к животу, опасались, как бы не выскользнули бутылки. На закуску были всего две буханки хлеба. Разделили по кусочку, выпили за бизнесменов, погода стала не такой уж мерзкой и на душе повеселела. Дежурили мы днем, а вечером нас сменяли. Стояли в три кольца, не пробиться. Мы знали, что в случае, если сомнут первое кольцо, то не успеют подступиться к другому, как по тревоге прибудет подмога. Все было отработано. На другой день президент стал покупать депутатов. Объявил, кто выйдет из Белого дома, тот получит теплое местечко. И потянулись людишки из парламента в одиночку и группами, не оглядывались с помятыми лицами, со спрятанными глазками. Некоторых президент сажал даже в кресло заместителей министра. Хотел показаться щедрым и тем самым выманить побольше депутатов. Даже мы понимали, что сажает он их в эти кресла на час, а минит он, вышибет, загонит туда, где ни пикнуть, ни шевельнуться. Жалко было смотреть на этих жалких людей. Первые дни дежурства нашего Белого дома проходили мирно, без приключений. Потом переругивание с толпой нас стали раздражать. Даже Никитин не выдержал, перестал ерничать. Когда особенно допекли выкриками «фашисты», «слуги Сиона», «враги русского народа», Никитин бросил нам «пошли погоняем» и двинулся на толпу, прикрываясь щитом и поигрывая дубинкой. «Мы следом». Толпа дрогнула, поползла назад. «Мы ускорили шаг». Толпа тоже. «Мы побежали к ним», они от нас, рассыпаясь по сторонам. Мы пробежались, погрелись, стукнули пару раз дубинками, особенно нерасторопных и гордых, которым было стыдно удирать по зайчи. Получив по башке дубинкой, они забыли про гордость, резвее стали. Мы вернулись веселые, смеялись, пересказывали друг другу смешные случаи из погони. Больше в этот день толпа приближаться к нам не смела. Зато на другой день обнаглела. Если раньше только грязными словами бросались, то теперь из толпы в нас полетели пустые бутылки, камни. пришлось погонять основательно. Разгонишь, они разбегутся, попрячутся, а через 10 минут снова подтягиваются, орут, камни летят, барабанят по щитам. Сучкову камнем в щеку залепили, до крови разодрали. Мне по ноге вмазали. Поднял щит прикрыться и получил. В вылазках своих на толпу мы и начали звереть. Догоним и давай обрабатывать дубинками, пинками. До крови били. А они не унимаются. На следующий день полковник Лосев получил разрешение провести операцию против хулиганов. Когда толпа собралась возле нас, мы выдавили ее от Белого дома к метро Баррикадное, окружили там и потешились. Резвились, как хотели. Было это после обеда, во время которого мы под сухой паек раздавили по бутылке водки на двоих. Помню, попытались зажать меня у киоска трое крепких парней, попытались отнять щит. Одному, помнится, он в черной шапке был. Я врезал в переносицу так, что шапка его взлетела чуть ли не на киоск, а сам он рухнул, как чурбак. Нос проломил я ему точно. Второму в дубленке, который успел ухватиться за щит и тянул его к себе, я двинул углом щита в зубы. Рассек. Он рыкнул окровавленной пастью, а я его сверху еще дубинкой примочил так, что он сел на асфальт в грязную лужу. А третий, шустрый, похожий на голодную крысу, успел врезать мне ногой по коленке. Целил гад в пах. Ну, ногой так ногой. Этого я взял в пинки, сшиб и по ребрам, по почкам, да еще дубинкой по башке добавлял. Он скукожился, сжался, закрыл голову руками. Когда я отходил от него, он так и остался валяться в мусоре у киоск. Получили, сволочи. А вокруг, как черви, возились, сплелись ОМОНовцы с толпой, хрякали, ухали, вскрикивали. Шум, женский визг. Разогретый я погнал шерстить дубинкой налево и направо, и весело так, весело, чуть ли не с присвистом. Как жуки расползались коммуняки. Не заметил я, как влетел в вестибюль метро. Там тоже поработал, остановиться не мог. 2 октября вечером, когда мы, как всегда, возвращались домой на машине, Никитин сказал мне: «Завтра у нас особое задание. Одевайся попроще, курточку какую-нибудь задрипанную, шапку ношеную, переношенную, и приезжай в отделение. Там объясню». С Раей у нас было в это время как бы перемирие. Надоело волкам друг на друга смотреть. Вспомнили оба, что все-таки 3 года вместе прожито. Есть что вспоминать. Она сделала первый шаг к примирению, и я не стал кочевряжиться. Если разводиться будем, то лучше по-человечески. За ужином сидели вместе. Рая за эти дни политизированной стала. Ненавидела Ельцина, мечтала, чтоб поскорее его сковырнули, думала, что без него жизнь быстрее наладится. Это он, по ее мнению, из-за личной власти жизнь перевернул, поломал судьбы многих, довел до нищеты стариков. И нашу жизнь он исковеркал. Если бы не он, работали бы мы и работали на заводе, получали бы свою неплохую зарплату, копили бы потихоньку деньжата, ездили бы отдыхать к морю раз в год, родили бы ребеночка и не беспокоились за его будущее. Теперь ни о чем этом мечтать не приходится, все перечеркнул Ельцин. Как она его ненавидела! И как мечтала поскорее увидеть низвергнутым! И чтоб жил не как Горбачев, который по свету катается на наши денежки, а чтоб получал, как все, и жил, как все, на жалкую пенсию. Жаль только, что он теперь награбил, набил кубышку. Не только ему до смерти, но и детям и внукам хватит. Все бы отобрать у него, тогда бы узнал, как живут люди. Я с усмешкой слушал ее рассуждения, не поддакивал, но и не спорил. Начнешь спорить — новый скандал. Ну, ее пусть буробит. Утром я достал свою старенькую облезлую куртку, в которой ездил на дачу к Пашке. — Кепку! — Ты чего так одеваешься? — спросил Рая. — Куда это? — На работу. — Когда это ты так на работу ездил? Ты что, кирпичи грузить будешь? — Баррикады разбирать.